19 сентября Бразильский комитет солидарности с КНДР поместил на своем сайте и газете «Агуа Берди» статью, автор которой пишет, что испытание взрыва ядерной боеголовки Корейской Народно-Демократической Республики является справедливой мерой для защиты достоинства и суверенитета страны. 15 сентября генеральный секретарь Африканского регионального комитета по изучению идей Чучи Андрей Рохекеле Калонда распространил призывление в поддержку самозащитного испытания взрыва ядерной боеголовки нашей республики.